Дам Нинет де Валуа положила начало балетной школе в Англии. Она сама танцевала у Дягилева и на опыте русских императорских балетных школ убедилась, что без своей школы обойтись нельзя, если хочешь создать настоящий балет на прочных основах. Лишь после многолетних усилий дам Нинет де Валуа и Арнольду Хаскалу удалось завоевать балету почетное и всеми теперь признанное место в Королевском театре Ковент-Гарден наравне с оперой и драмой. В создании английского балета чувствуется сильное влияние традиции нашего императорского балета. Как сам Арнольд Хаскал, так и дам Нинет де Валуа убедились на деле, как важно для труппы единство школы. Мне пришлось два раза побывать в Лондоне в балетной школе «Дам Нинет де Валуа» в самом начале ее существования в 1936 и теперь в 1951 году. Первоначально это была лишь робкая попытка со скромными и ограниченными средствами, но и тогда было видно, что основы поставлены «Дам Нинет де Валуа» правильно. Арнольд Хаскал принимал ближайшее участие в создании этой школы. И это он меня просил приехать посмотреть и дать один показной урок всей труппе на сцене в Викуэлс-Балле. По поводу этого урока Арнольд Хаскал писал тогда, что он явился началом пятилетнего плана Викуэлс-Балле создать национальную школу по русским методам. К этому он прибавляет: «Самая большая балерина глубоко заинтересовалась этим планом, тем более что многие из артисток уже у нее занимались». Оба, она и ее муж, великий князь Андрей Владимирович, согласились быть вице-председателями и будут принимать ближайшее деятельное участие в развитии этого плана. К сожалению, разразившиеся вскоре события помешали осуществлению и моему участию в этом национальном деле. В 1951 году, когда я снова посетила школу, она настолько развелась, что напомнила мне нашу, русскую. Принимались ученики и ученицы всех возрастов, что обеспечивает постоянное пополнение труппы молодыми силами. Преподавателями были артисты той же труппы, чем поддерживается традиция балета, связь прошлого с настоящим и будущим. Я была рада убедиться, что в основу учения поставлена классическая школа. На эту тему было много споров. Одни утверждали, что новое веяние требует новых методов обучения, а не классических. Другие, как я, Арнольд Хаскал и Нинет де Валуа, остались при старых убеждениях, что на основах классической школы можно потом уже все танцевать, классику и современные танцы, но воспитанные на новых методах не способны танцевать классику. Седлерс-Уэллс школа пошла по верному пути и дала уже блестящие результаты. За эти годы она сформировала две постоянные труппы. Одна выступает в Ковент-Гарден, а другая ездит в турне по Англии и за границей. В Америке балет имел огромный успех. С первого дня нашего знакомства с Арнольдом Хаскалом наша взаимная дружба росла все эти годы. Он мне оказал много внимания, не только в своих книгах, где он часто говорит про меня, но и на деле. Он присылал мне лучших артистов для шлифовки, как он выражался, что, конечно, было для меня очень лестно. По их примеру стали приезжать ко мне не только из Англии, но и из Америки ученицы, многие из которых теперь открыли свои студии, а другие имеют свои маленькие балетные труппы. Арнольд Хаскал подарил мне однажды прелестную серебряную старинную статуэтку Марии Тальони, которая часто украшает мой обеденный стол. Интересно отметить, что моему знакомству с Арнольдом Хаскалом способствовали два лица, с которыми я в жизни имела наиболее крупные столкновения на артистической почве, а именно Сергей Павлович Дягилев, который мне его представил, и князь Сергей Михайлович Волконский, который привел его ко мне в студию. Последние годы я была с ними обоими в самых дружеских и сердечных отношениях, и прошлое было нами забыто бесследно.